Иезекииль, глава 45. Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 25 000 тростей длины и 10 000 ширины. Да будет свято это место во всем объеме своем кругом. От него к святилищу отойдет четыреугольник по 500 тростей кругом, и кругом него площадь в 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 000 тростей в длину и 10 000 в ширину, где будет находиться святилище святое святых. Это священная часть земли, принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господу. Это будет для них местом для домов и святынью для святилища. 25 000 тростей длины и 10 000 ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте 5 000 ширины и 25 000 длины против священного места, отделенного Господу. Это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения, к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиною наравне с одним из оных уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои вперед не теснили народа моего и чтобы предоставили землю дому Израилеву по коленам его. Так говорит Господь Бог. Довольно вам, князья Израилевы. Отложите обиды и угнетения, и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы, и правильная ефа, и правильный бат. Эфа и бат должны быть одинаковые меры, так чтобы бат вмещал в себя десятую часть хомера и эфа десятую часть хомера. Мера их должна определяться по хомеру. В сикле 20 гер, а 20 сиклей, 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мину. Вот дань, какую вы должны давать князю. Шестую часть эфы от хомера пшеницы и шестую часть эфы от хомера ячменя. Постановление об елее. От кора елея десятую часть бата. 10 батов составят хомер, потому что в хомере 10 батов. Одну овцу от стада в 200 овец, стучной пажити Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения, и благодарственной жертвы, в очищение их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать сие приношение князю в Израиле. А на обязанности князя будут лежать всесожжения, и хлебное приношение, и возлияние в праздники, и в новомесячие, и в субботы, во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех, и хлебное приношение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог. В первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на верии храма, и на четыре угла площадки у жертвенника, и на верии ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом месяце, в четырнадцатый день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти семь дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по семи тельцов и по семи овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по эфе на тельца и по эфе на овна и по гину елея на эфу. В седьмом месяце, в пятнадцатый день месяца, в праздник, в течение семи дней он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение и столько же хлебного приношения и столько же елея.